Проснувшись утром, Саша подошла к окну и энергичным движением раздвинула шторы. За окном лежал огромный солнечный мир. И это был не тот мир, в котором она жила последние 2 года. В том мире она была брошенной невестой, а в этом нет. В этом Стас хотел сделать ей предложение. В этом ее обошла на повороте вероломная соперница. Тот мир был наполнен обидой и разочарованием, и это делало Сашу уязвимой. В этом мире она чувствовала себя злой и сильной, готовой сражаться за себя. Обнаружив, что матери дома нет, она сварила себе чашку кофе и позвонила Кристинке. «У меня выходной!» — ответила та через минуту ватным голосом. «И у тебя выходной! У всей страны выходной!» «Я что, попала в справочное бюро?» — рассердилась Саша. «Слушай меня внимательно. Сейчас ты должна встать, принять контрастный душ и отправиться к Пуху. Я скоро приеду туда». «Почему обязательно контрастный?» Все еще из глубин своего сна спросила Кристинка. «Хороший душ — это горячий душ». «Я увидела Горохова», — сказала Саша, решив выложить одним махом самое главное. «А если Пуха нет дома?» — пробормотала Кристинка и зевнула. На 2 секунды замолчала, после чего неожиданно громко воскликнула. «Ты видела Горохова? Где?» «У тебя на бороде», — ответила боевито настроенная Саша. «Все расскажу при встрече, поняла? Кстати, Пух наверняка дома. Ты же знаешь, что он выбегает только за пропитанием, а ультрафиолет поглощает, прогуливаясь в трусах по балкону. В общем, я тебя жду». «Душ, бутерброд с колбасой, и я выезжаю», — бросила Кристинка уже абсолютно нормальным голосом. «А без бутерброда никак не обойтись. Сашка, ты же знаешь, что именно бутерброды включают мои серые клеточки». «И серые клеточки становятся ярко-серыми», — проворчала Саша. «Вы с Пухом, как 2 хомяка, существуете только когда едите». Очнувшись на улице, Саша осознала, что шагает в 2 раза быстрее, чем обычно. Ее тело просто излучало энергию. «Ну, погоди, Кира», — думала она. «Ты обвела меня вокруг пальца, но я еще докажу, что не лыком шито». Саша пока не знала, как будет это доказывать и что вообще может предпринять. Но для этого она и собирает военный совет. Друзья помогут выработать стратегию и тактику борьбы. Пух открыл дверь сразу же. Выглядел он как пассажир поезда «Москва-Пекин» на 5-й день пути. «Здравствуй, мой друг», — сказала Саша и, мимоходом поцеловав его в щеку, отправилась на кухню с большим пакетом в руках. Пух следовал за ней по пятам, громко вопрошая. «А Кристинка приедет? Почему вас не было так долго? Вы все время бросаете меня на произвол судьбы. Наверное, вы дружите между собой у меня за спиной, а я на обочине, да?» «Димка, у тебя что, бритва сломалась?» — спросила Саша, отмахнувшись от нытья и выгружая провизию на стол. «Вон, борода лопатой. Кристинка со смеху помрет». «Она скоро приедет?» — всполошился Пух. «С минуты на минуту. И сними эту футболку, у тебя на пузе пятно. Кристинка терпеть не может грязную одежду, ты же знаешь». Пух испарился, как бесплотный дух, подхваченный сквозняком. Открыв холодильник, Саша присвистнула и крикнула через плечо. «Ха! Тебя еще не сделали почетным покупателем отдела кулинарии в соседнем супермаркете?» «Ты же знаешь, я не готовлю еду», — ответил Пух из недр квартиры. «А что ты готовишь? Революцию? Если бы компьютеру требовалась жратва, я уверена, ты не отходил бы от плиты и подавал ему одни деликатесы». «Ты правильно понимаешь наши с ним отношения», — крикнул Пух и пустил в ванне воду. Из-за ее грохота перекрикиваться стало бессмысленно. Некоторое время спустя приехала Кристинка. Она позвонила сразу 6 раз подряд. Наверное, для того, чтобы ей побежали открывать галопом. «Да иду, иду!» — закричала раздосадованная Саша, у которой от неожиданности из рук выпрыгнул нож. Из чистого суеверия она подняла его и 3 раза постучала об пол. Говорят, что когда нож падает, является мужчина. Сейчас любой гость оказался бы совсем не кстати. Как только Саша открыла дверь, Кристинка прямо с порога закричала. «Ты виделась с Гороховым? Мать моя! Да вы, наверное, с ним подрались прямо у всех на глазах! А ведь я ждала этого дня!» У Кристинки были аховые синие глаза, пухлые губки и темперамент Джеки Чана. Кавалеры налетали на нее пчелиным роем и отлетали, как пули от рельса. Она никогда не прикидывалась кисейной барышней, не умела себя подать и вдобавок ко всему отличалась повышенной болтливостью. Несмотря на невеликий рост, Кристина сразу же заполняла собой все видимое и неслышимое пространство. «Я бы на твоем месте просто прошла бы мимо, и все», продолжала говорить Кристинка, не обращая внимания на то, что Саша не отвечает. «Димка, выходи из ванной, я приехала!» Когда появился ароматный и чистый выбритый Пух, девушки уже накрыли стол в большой комнате, служившей одновременно и кабинетом, и спальней, и гостиной. Сидеть приходилось на кровати, потому что с мебелью Пуха была беда. Упустив любимую, ради которой он купил новое жилье, Дима потерял к нему всякий интерес. Он просто перевез сюда свои вещи и кое-как расположил в пространстве. Занавески отсутствовали, и, глядя на голые окна, любой поневоле проникался мыслью, что по вечерам за пухом можно подглядывать с верхних этажей дома напротив. «В общем, рассказывай», — приказала Кристинка, когда все устроились на своих местах. Девушки на кровати, а пух — в компьютерном кресле. И Саша принялась рассказывать. Сначала она пыталась обуздать эмоции, но выдержки ее хватило ненадолго, и к концу повествования она расплакалась и раскраснелась до слез. «И я хочу», — закончила она, — «чтобы Горохов узнал, наконец, правду». «Не, это плохая идея», — сразу же вынес вердикт Дима, который за время драматического повествования съел чертову прорву еды и теперь примеривался к сладкому. «Как это плохая?» — взвелась Саша, которая вообще не была готова к тому, что с ней станут спорить. «Очень даже хорошая. Горохов до сих пор думает, что я подлая предательница». «Ну и пусть думает», — не отступил Пух. «Какое тебе теперь дело до Горохова?» «Ей есть дело до Горохова», — обреченно сказала Кристинка, которой, в отличие от приятеля, кусок не лез в горло. «В этом вся проблема. Я пришла с вами посоветоваться». Сашка переводила взгляд с Пуха на Кристинку и обратно. «Как мне восстановить справедливость?» В комнате повисла трагическая тишина. Солнце, заливавшее комнату, пощекотало Саше щеку, и девушка раздраженно передвинулась. «Зависит от того, какую цель ты перед собой ставишь», — ответил Дима, закинув в рот маленький пряник. «Она же сказала, восстановить справедливость!» — встряла Кристинка. «Ой, девчонки, да вы что?» — не выдержал Пух и, на секунду перестав жевать, выразительно посмотрел сначала на одну подругу, потом на другую. «Вы вообще понимаете, что несете? Какая, блин, справедливость? У Стаса с Кирой ребенок!» «Я все понимаю», — сказала Саша. «Но пусть он знает, на ком женился. Какая его Кира подлая змея!» «Представь, что он узнал». Тяжело вздохнув, продолжал увещевать Дима. «Ты пришла и все ему рассказала. Он перестанет считать тебя предательницей, да. Из предательницы ты превратишься в его глазах в злобную стерву». «Думаешь?» — с сомнением спросила Кристинка, в то время как Саша просто сидела и смотрела в пол, сжимая и разжимая кулаки. «Не думаю, а знаю. Включите воображение», — предложил Дима, вскочив с кресла и прогулявшись по комнате. «Ну, представьте себе, что Сашка все рассказала Горохову». «Что будет потом?» «Что?» — спросила Кристинка, следя за ним с напряженным вниманием. «Есть только два варианта развития событий. Первый. На Стаса новость не произведет никакого впечатления. Он останется с Кирой, и этим разобьет Сашке сердце. Второй. Он бросит жену с ребенком и разобьет этим сердце себе. И Сашке он этого никогда не простит. Мы ведь все знаем Стаса, да? Он не какой-то там бессовестный засранец, которому поменять одну жену на другую — все равно, что плюнуть. Вот и подумайте. Надо соваться к Горохову со своей правдой или не надо?» «Слушай, а Пух ведь дело говорит», — сказала Кристинка, наморщив лоб. «Конечно, узнав такое про Киру, так и чешутся руки накостылять ей по шее». «То есть вы хотите сказать?» Голос Саши стал выше на целую октаву. «Что я должна проглотить обиду и жить с этим до конца своих дней?» «Она все еще сохнет по Стасу», — негромким шепотом сообщила Кристинка Пуху. «Да я уже понял», — проворчал тот, продолжая ходить мимо стола к окну и обратно. «Нет, я так не смогу», — ответила Саша. Она внезапно успокоилась и налила себе чаю твердой рукой. «Кира меня обогнала, это подлость. Такие вещи не должны сходить с рук. Будь у нее хоть 33 Виталика, она за это поплатится». «Ты что, собираешься ей мстить?» — изумился Пух, снова плюхнувшись на свое место и уставившись на Сашу. Та твердо встретила его взгляд. «Разве это плохая мысль?» Пух покачал головой и скептически заметил. «Из тебя такая мстительница». «Ты слишком добрая», — тотчас согласилась с ним Кристинка. «Слушайте, как вы мне все надоели», — взвилась Саша. Перед ее мысленным взором появился ухмыляющийся Локотков, а вслед за ним гламурная Вобла. «Кто это все?» Пух даже немножко обиделся. «Вы двое, начальство. Мое повышение из-за этого накрылось», — сказала Саша мрачно. «Как накрылось?» — ахнула Кристинка, ничего не знавшая о последних событиях. «Вице-президентом меня не сделали из-за моей излишней доброты». «Что у тебя, мать моя, за проблемы с этим вице-президентством? То тебя делают начальником, то не делают, то-то и оно. В личной жизни меня обставила Кира, а на службе Маргарита Тарханова. Если я и дальше буду такой же рохлей, такой же добренькой дурочкой, то рано или поздно об меня все начнут вытирать ноги», — со злобным прищуром произнесла Саша. «Мне нужно что-то в себе менять, если я хочу что-то получить. А я хочу». «Ха-ха-ха», — сказала Кристинка насмешливо. «Коварными не становятся, мать моя. Ими рождаются. Как бы ты ни пыжилась, ничего у тебя не получится. Вот, например, у нас на телевидении есть свои интриганы. И они все природные, натуральные. Интриганы по рождению. Все остальные рядом с ними просто дети. Не может человек научиться коварству, как вышиванию бисером. Так что не глупи и перестань строить воздушные замки. Просто наплюй на Киру». «Наплюй на Киру», — сердито ответила Саша. «Наплюй на Горохова, наплюй на подлость Чеснокова, наплюй на чувство собственного достоинства». «А я опять спрошу», — встрял Пух, завладевший пакетом пряников. «Чего ты на самом деле хочешь?» «Мести». Саша так хищно раздула ноздри, что перестала быть похожей на саму себя. «Я хочу, чтобы Кира побывала в моей шкуре, и вы не можете меня за это осуждать». «Да мы не осуждаем», — пробормотала Кристинка трусливо. «А мне кажется, что как раз осуждаете». Саша поднялась на ноги и швырнула салфетку на стол, попав в тарелку с бутербродами. «Ваши советы ничего не стоят. И знаете почему? Потому что вы такие же, как я. Вы не способны постоять за себя, за свои чувства, за свое счастье. От Пуха невеста сбежала. Так он забил на себя, сидит и скулит, как подбитый щенок в углу». Пух оторвался от пряников и уставился на Сашу с немым укором. Кристинка же, поняв, что сейчас настанет ее очередь, расправила плечи и с вызовом уставилась на подругу. «А ты?» — Саша ткнула в нее указательным пальцем. «Вот возьми и скажи ему правду. Что, кишка тонка?» «Правду?» — Пух нахмурился. «Мне? Какую правду?» «Так и знал, что вы от меня что-то скрываете. Что она должна мне сказать?» «Это подло», — пробормотала Кристинка, опустив глаза. «А быть подлым в наше время очень выгодно», — тряхнула головой Саша. «Если ты беспринципный и не мучаешься угрызениями совести, то хорошо зарабатываешь и крепко спишь. Я много лет играла за вашу команду, и я теперь хочу попробовать кое-что изменить». «Ой, ну не пари горячку!» — затараторила Кристина. «Горохова все равно уже не вернуть!» «Зря я решила с вами посоветоваться», — в сердцах сказала Саша. «Что касается личной жизни, тут вы такие же неудачники, как и я. Даже еще хуже. Так что я ухожу. Сама придумаю, как отомстить Кире. А вы можете дальше сидеть тут и рассуждать о том, что морально, а что аморально. Чао, бомбины!» Она вышла из квартиры полная злости, решимости и бодрости, чувствуя, как ярость струится по жилам и меняет форму ее крови. Ей было все равно, что подумают о ней друзья. Рано или поздно им придется принять ее новый образ мыслей. План превратиться в жестокую и коварную девушку окончательно сформировался в Сашиной голове к понедельнику. В конце концов, что она теряет? Ничего. Горохова она уже потеряла. И если не изменится и не отомстит, то станет терять и дальше. Все важные вещи ускользнут из ее жизни, а она будет только оплакивать их и рвать на себе волосы. Ну нет уж, дудки. Если немного перефразировать Эйнштейна, только шизофреник делает все время одно и то же и ждет разных результатов. Она все время ведет себя одинаково и получает один и тот же результат — отказ. Горохов отказался жениться на ней, начальство отказалось ее повышать. Неужели этого мало? Ее дважды окатили ледяной водой. Пора делать выводы. «Чем это вы так заняты?» — спросила Таня Ясенева, появляясь из-за перегородки. Она была из тех людей, которых интересует все, что происходит в жизни других. «И не просто интересует, а страшно интересует». «Создаю аккаунт в Фейсбуке», — ответила Саша, которая решила ознаменовать начало новой жизни возвращением в соцсети. «Не то чтобы мне очень хотелось, но клиентам важно знать, с кем они имеют дело, верно?» «Вы что, выиграли в лотерею?» — поинтересовалась Таня, активно дожевывая бутерброд с копченой рыбой. «Глаза горят, и вообще вся такая бойкая, энергичная». Если бы какой-нибудь начальник проходил мимо и учуял запах этой рыбы, Ясенева немедленно вкатили бы выговор. По какой-то странной причине она никогда не подкреплялась ореховыми батончиками или бананами, а только остро пахнущей едой, которая по-настоящему сводила с ума обретавшихся поблизости младших менеджеров. Я не выиграла в лотерею, а просто хорошо выспалась. Правильный распорядок дня — залог успешной карьеры, Ясенева. Встаю и ложусь по часам и ем, когда положено. Я не жую на рабочем месте с утра до вечера, как парнокопытная. «Спросить ничего нельзя», — проворчала Ясенева и скрылась, после чего ехидно добавила из-за перегородки. «Кстати, вас искала Луговая». «Вот блин», — пробормотала Саша. «Только этого не хватало. Чего ей от меня надо?» «Прямо даже не знаю», — притворно вздохнула где-то там у себя Таня. «Вы ведь вся такая идеальная. К вам не придерешься». Саша проигнорировала ее замечание и отправилась к кабинету директора по персоналу, куда добровольно приходили, кажется, только мыши, которые обитали в перекрытиях и плохо разбирались в людях. Светлана Луговая была чудовищем, принявшим вид миниатюрной женщины с пшеничной косой. В агентстве ходило множество легенд о том, как она хватала сотрудников железной лапой за горло и либо душила, либо вышвыривала на улицу. Ее боялись больше, чем Локоткова, и гораздо больше, чем Варжика. Она обладала тайной властью и считалась серым кардиналом. Из суеверного страха о ней никто не сплетничал. Дверь в кабинет Луговой была приоткрыта, и оттуда, образно говоря, летели пух и перья. Директор по персоналу отчитывала одного из своих подчиненных. Голоса она не повышала, но провинившийся сотрудник потел так, словно стоял перед огнедышащим драконом. Саша остановилась и прислушалась. «Каждый член моей команды должен быть в первую очередь хладнокровным, Николай. И знаешь почему?» «Потому что как только ты проявишь заинтересованность в чем угодно, другие это мгновенно запомнят. А потом воспользуются информацией. Но я не...» «Ты думаешь, что ничего страшного не произошло, верно?» «И ошибаешься. Каждый твой промах — удар по моей репутации, Николай. Представь себе такую картину. Первоклашек вывели из школы в сад погулять. Один мальчик нашел жука, схватил его и бросил за шиворот другому мальчику. Тот начал размахивать руками, бегать и кричать: «Мамочки, я боюсь жуков! Уберите его от меня!» Воодушевленный хулиган подобрал жука и бросил его за шиворот еще одному мальчику. А тот совершенно спокойно вытряхнул насекомое на траву и сказал: «Фу, гадость какая! Ненавижу насекомых. Всегда убиваю их, если они на меня садятся». Как ты думаешь, Николай, когда в следующий раз в класс залетит какая-нибудь отвратительная дрянь, кому из этих двух мальчиков добрые люди засунут ее за шиворот? Правильно. Тому, кто боится. «Мастер-класс по хладнокровию», — подумала Саша. «У директора по персоналу настоящий педагогический талант». «Зимина, я вас вижу». Неожиданно донесся до нее голос Луговой. «Можете там не стоять. Я уже решила все свои вопросы, так что вы свободны». Саша едва справилась с собой, чтобы не отпрыгнуть от двери. В другой жизни она, вероятно, пролепетала бы что-нибудь в ответ. Но не сегодня. Не теперь. «Поняла, Светлана Кирилловна», — громко ответила она. «Не нужна, возвращаюсь на свое рабочее место». Вероятно, Луговой ответ показался дерзким, потому что она наклонилась вперед, чтобы лучше видеть коридор, и пристально посмотрела на Сашу. Впрочем, та уже развернулась, и выразительный взгляд директора по персоналу пропал зря. Саша не успела вернуться на свое рабочее место, когда ее перехватил один из помощников. «Александра Олеговна, вас там спрашивают. Женщина в холле возле кофейного автомата». Саша почему-то подумала, что пришла Кристинка. Расстались они не очень хорошо, и подруга, возможно, решила выяснить отношения. Однако это была не Кристинка, а совершенно незнакомая женщина, которая нервно ходила из угла в угол. Первое, что бросалось в глаза — ее осанка и сногсшибательная походка. Именно поэтому Саша сразу догадалась, кто перед ней. Что ж, сцена делает женщин невероятными. «А, мисс Салина», — ехидно сказала она, — «пришли сообщить о своих намерениях». Саша, находившаяся под впечатлением от монолога директора по персоналу, неожиданно подумала, что если бы Луговая встретилась с новой женой своего отца? Как бы она себя повела? «Я Лина, а не мисс Салина», — не поняла иронии та. «И у меня нет никаких намерений». Она развела руками и посмотрела на Сашу избыточно искренним взглядом. Глаза у нее казались голубыми и в сочетании с темно-медными волосами выглядели невероятно. «Интересно, а папа понимает, во что ввязался?» — пронеслось в Сашиной голове. «За такой красоткой не уследишь. Он уже начал стареть, а она цветет, как розовый куст». «Так чем обязана?» — спросила Саша и тут же надменно продолжила. «А вообще-то я ничем вам не обязана, так что можете спокойно развернуться и уйти. Я просто подумала, что нам следует познакомиться. Мы могли бы даже подружиться». Лина двумя руками держала перед собой маленькую сумочку, словно цепляясь за спасательный круг. Любой человек решил бы, что она очень нервничает. «Мне неинтересно с вами дружить». Лина сделала вид, что задохнулась от волнения. «Ваш отец невероятно страдает из-за того, что случилось 2 года назад». «А что вообще такого случилось?» — хотела было спросить Саша. «Еще один муж сбежал от старой жены к молодой любовнице. Эка невидаль». А вместо этого заявила: «Пусть страдает дальше». Лина, судя по всему, начала нервничать и даже слегка вышла из образа, показав свое раздражение. Чёртова девчонка оказалась крепким орешком, а в рассказах папочки всегда выглядела доверчивой простофилей. Поистине мужчины рождаются близорукими. «Неужели вы не хотите как-то наладить отношения?» — спросила она. «Не хочу», — ответила Саша, глядя ей в переносицу. «Ну что ж, мне ужасно жаль, а мне нет», — подумала Саша, но снова ничего не сказала. А просто повернулась к Лине спиной и спокойно двинулась к рабочему месту, оставив свою визави стоять с открытым ртом. Но не прошла она и 10 шагов, как ее нагнал Локотков. «Александра, позвольте полюбопытствовать, кто эта женщина?» «Новая жена моего папы», — коротко ответила Саша, удивляясь собственной выдержке. «Хорошо же вы ее отбрили», — бросил младший босс одобрительно. «Хм, возможно, я в вас ошибался». Саша возликовала. «Вот это да! Как это у нее получилось? Просто невероятно!» «Итак, мудрость первая», — про себя подумала она. «Никогда не кричи на своих врагов. Наверное, у Луговой таких мудростей воз и маленькая тележка. Главное — уметь принимать их на практике. Выписывать в записную книжечку умные мысли всякий может, а вот воплощать их в жизнь... Вернувшись на свое место, она на секунду закрыла глаза, чтобы насладиться моментом. А когда открыла их, увидела Винтовкина, стоявшего перед ней со скорбным лицом знаменитого шеф-повара, которому поручили нарезать докторскую колбасу. «Господи, Макс!» — воскликнула Саша, прижав руки к груди. «Напугал! Ну что там у тебя?» «У меня корпоратив!» — ответил Винтовкин за могильным голосом. «Не у тебя одного», — напомнила ему Саша. «Мы все будем веселиться. Хотя ты совсем не похож на человека в предвкушении праздника». «Дай догадаюсь. Антипова велела тебе найти для нее хрустальную туфельку». Таня Ясенева хохотнула из-за перегородки. «Вы смеетесь, Александра Олеговна, а я стою перед нравственным выбором». «Я что, твоя совесть?» — рассердилась Саша. «Мы занимаемся рекламой, Макс. Я могу помочь тебе со стратегией и оценить креативную находку, но я вовсе не подписывалась давать тебе советы личного характера. Какое мне дело до ваших с Антиповой отношений? И не говори мне, что я вас свела». «Я позволила тебе прочитать ее докладную записку и велела уладить проблему, чтобы ты не заработал выговор». «Господи, опять моя доброта, Александра Олеговна. Антипова собирается за меня замуж. Боюсь, что на корпоративе она прижмет меня к стенке». Саша откинулась на спинку вращающегося кресла и на секунду прикрыла глаза ладонью. «Скажи ей нет», — предложила она наконец. «А если я буду пьяный и веселый, я точно не смогу отказать». Таня Ясенева высунулась из-за перегородки и предложила. «Винтовкин, давай я столкну тебя с лестницы. Ты переломаешь ноги и получишь уважительную причину для того, чтобы не присутствовать на юбилее фирмы». «Вот вы смеетесь». «Мы не смеемся, мы плачем», — ответила Саша и тут же поинтересовалась. «А почему ты не хочешь жениться на Антиповой?» «Да», — поддакнула Таня. «Она ж тебе нравится». «Нравится. Но что будет потом?» Саша с Таней переглянулись и практически хором спросили. «В каком смысле? Когда потом?» «Ну, у меня все друзья женатики. Через пару лет жизни бок о бок от страсти остается один хвостик», с удивительной серьезностью заявил Винтовкин. «Любовь как море. Сначала ты попадаешь в шторм, все кипит, бурлит и пенится. Потом вода успокаивается, но по ней все еще катятся большие волны. Через некоторое время бурончики, бурончики, а потом море становится гладким, как зеркало. И в нем отражаются физиономии других женщин», закончила его мысль Таня Ясенева. «Да уж, ты настоящий романтик. От твоих умозаключений хочется пойти и напиться в хлам». «Напьешься вечером», — махнула рукой Саша и, обратившись к Максу, сказала. «Ты не можешь знать, что будет завтра. И никто не может. Радуйся тому, что у тебя есть сейчас. Может, ты проведешь с Антиповой прекрасные полгода, а потом она убежит от тебя к артисту оперного театра». «Чего?» — опешил Винтовкин. «Ой, Александра Олеговна, вы прямо как магистр Йода», — хихикнула Таня и, важно, процитировала. «Всегда много путей достичь цель. Испробовать их все должны вы». «Хорошо хоть, что я не зеленая и ушастая», — пробормотала Саша. Совершенно неожиданно для себя она взяла телефон, нашла номер Стаса Горохова и написала ему сообщение. «Ты еще не раздумал встречаться?» «Так вы считаете, что ничего страшного?» — спросил Винтовкин, преданно глядя на нее. «Еще одно слово, и я переведу тебя в другой отдел», — пообещала Саша, сделав свирепое лицо. И в ту же секунду сердце ее подпрыгнуло, потому что раздалось характерное треньканье. Пришло ответное сообщение. Влажным пальцем Саша провела по экрану, потом еще раз и еще. Наконец сообщение открылось. «Мы можем встретиться через полчаса. Рядом с твоей работой, за углом перед высотным офисным зданием», — прочитала она и сразу же ответила. «Да, я буду». «Александра Олеговна», — снова завел свою песню Винтовкин, не желавший оставить ее в покое. «Все, Макс, у меня важное дело. Мне надо уйти». «А вы вернетесь на вечеринку?» — спросила Таня Ясенева, которой хотелось потрепать языком. Она обожала выкладывать сплетни именно Саше, потому что та никогда ничего не знала и искренне изумлялась новостям. «Конечно, вернусь», — пообещала та. Хотя на самом деле не была в этом уверена. Если у них со Стасом пойдет разговор на чистоту, вряд ли они станут смотреть на часы. Но Саша была готова пожертвовать всеми вечеринками на свете ради Горохова. Как хорошо, что он ответил. Она не станет прямо обвинять Киру в подлости, но уж как-нибудь докажет Стасу, что не предавала его. А может быть, плюнет, да и выложит правду. Пух и Кристинка предостерегали ее, но кто знает, вдруг они неправы, и любимому человеку нужно всегда говорить правду. Одну только правду и ничего, кроме правды. Черт побери. Никто за всю историю человечества так однозначно и не ответил на вопрос, цель оправдывает средства или нет. Кажется, она начинала понимать преступников, которые рассказывали, что в момент совершения злодеяния видели себя будто со стороны и были не в силах остановиться. Нечто подобное происходило теперь с ней самой. Она видела себя со стороны, осознавала, что идет на свидание с чужим мужем, и не пыталась сопротивляться. Ее воля умерла вместе с ее добрым сердцем. И это произошло в тот момент, когда она увидела Виталика и поняла, что они с Гороховым больше никогда не будут вместе. До сих пор она считала, что Стас женился ей назло, что он не любит Киру и никогда не будет с ней счастлив. Жаль, она не подумала о том, что в несчастных браках тоже рождаются дети.